старую лисью нору, в которой теперь устроилась матушка Фредезинхен, он тоже не одобрил. Слишком уж сыро и гнило было в ней. Значит, оставалась нора под высокими светлыми буками на южном берегу Цансенского озера, где теперь в одиночестве обитал Фридолин. К ней-то и стал присматриваться Изолайн. Разумеется, о том, чтобы овладеть столь желанной квартирой силою, не могло быть и речи. Исхудавший лис был чересчур слаб. Шпионе он уже не раз видел, как нежился на солнышке упитанный и клыкастый барсук. Но это не отпугнуло Изолайна. С тех пор, как он покинул Меховский лес, он стал увереннее в себе. Здесь, в Буковом лесу, счастье должно ему улыбнуться, и он непременно добудет себе хорошую нору. Изолайн даже решил, что барсук охотно примет его к себе в жильцы, хотя первая попытка подъехать к Фридолину потерпела неудачу. Когда в яркий летний полдень барсук, тихо похрюкивая от удовольствия, грел на солнышке свое брюшко, Изолайн, волоча от подобострастия тощие пузо, чуть не по самой земле подобрался к нему и улегся рядышком. Так они и лежали некоторое время. Один на спине, другой на животе. Один сонный от сытости, другой притаившись, с хитро поблескивающими глазками. Фридолин, потревоженный столь необычным образом среди сладких сновидений, от неожиданности так и застыл. Лишь время от времени он осторожно косился в сторону нежданного гостя. Ни разу в жизни не видел он лисы, и это показалось ему чем-то похожей на ненавистных собак. К тому же от нее ужасно пахло, а для чувствительного барсучьего носа подобная вонь была просто невыносима. В общем-то, Фридолин отнюдь не отличался прыткостью, но вонь заставила даже этого тугодума соображать побыстрее. Он решительно повернулся и хватанул Изолайна зубами. Взвизгнув, лис вскочил и юркнул в кусты. Фридолин же, разгневанный столь наглым нарушением своего одиночества, удалился в нору, где всегда царил приятный мрак, и в полудремоте стал размышлять о несправедливости такого мироустройства, когда даже самый добропорядочный барсук лишен возможности мирно погреть свое брюшко на солнце. Целых два дня выжидал Изолайн, прежде чем вновь решиться подойти к зубастому отшельнику. Но на этот раз он поступил хитрее. Смиренно расположившись на почтительном расстоянии от барсука, прямо в пыли, он притащил в зубах подарок — большого ужа, не проглотить которого стоило немалых усилий. От голода у Изолайна урчало в животе. Фридолин покосился раз, покосился два. Жирный, почти в метр длиной уж, недурной обед. Тем временем Изолайн, прижимаясь животом к земле и всем своим видом выражая почтительность и смирение, подбирался все ближе и ближе к барсуку и, наконец, выплюнул ужа прямо ворчуну под нос. Фридолин не заставил себя просить и тут же уплел поднесенный ему дар. А Изолайн, сидя на задних лапах, добродушно поводя правилом, так у лис называется хвост, жадными глазами следил за тем, как уж исчезает в пасти барсука. От зависти у лисенка слюни капали. Однако, когда Изолайн после того, как барсук закончил трапезу, попытался покорно-ласково придвинуться к Фридолину, тот опять щелкнул зубами. Лис от страха подскочил сразу на всех четырех лапах и пустился на утек. А Фридолин снова побрел в нору, думая только об одном. Неужели эти бесконечные тревоги так никогда и не кончатся? Неуслужливая покорность, неподнесенный дар ничуть не тронули ворчливого отшельника. Кто угодно потерял бы тут всякую надежду, но только не лиса. Лиса всегда остается лисой, даже если ее и выкармливали из бутылочки в доме лесничего. И Изолайн после всех неудач вспомнил об одном своем качестве, куда более характерном для него, нежели покорности и смирения, а именно о наглости. Ночью, спрятавшись за стволом толстого бука, он дождался, когда барсук выполз из норы и отправился на охоту. Но Изолайну пришлось еще довольно долго ждать, покуда этот уволень не отошел подальше от своего жилья.